Решетку они заделали, от раствора все отмыли. С нахалом обошлось. Капитан Смирнов, узнав о происшествии, добавил всем участникам инцидента по двое суток. Сержанту влепил выговор. Больше всех недоумевал Валетов. И ему-то за что? Он сидел на плечах у Лехи и никого не трогал. После ужина сечка, кусок черняги, несладкий чай. К Лехе в камеру вошел капитан. Здоровяк удосужился прекратить Лешку и сесть на койке. Когда входит офицер, надо вставать, молодой человек. С чего это он заискивает? Простаков встал. А вы нас обманули. Еды до ужина нам так и не принесли. Извините, больше не повторится. Офицер издевательски расшаркался, делая реверанс. Вы знакомы лично с генералом Серпуховым? С Антоном? Леха улыбался, шире некуда. Капитан помрачнел. Неужели все так плохо? Да, с Антоном. А вместе охотились. А что с ним? С ним? Ничего. Заботится о тебе, понял? Лично. Генерал-лейтенант о тебе вспомнил. Детина. Кто детина, кто хворостина? Разговоры. А чего вы кричите? Смирнов закатил глаза. Урод! Прошипел он от полного бессилия. Сам урод. Ну ладно. Смирившись с неизбежным, капитан, привыкший опрокидывать и ломать всех и вся, спокойно заговорил. Если бы не генерал, ты бы у меня. Или ты бы у меня, перебил Простаков, находясь на волне душевного подъема и почуяв свободу, чем вызвал очередной заход зрачков за веки. Ты направляешься в учебную часть, будешь сержантом, командиром отделения. Сразу! — воскликнул радостный Леха. Через 6 месяцев. Больше никаких эпитетов Смирнов не добавлял. Будешь химиком, Зарин Заманычем. А это кто? Вот там и узнаешь. Там через камеру Фрол сидит, можно и его. Валетов? Ну какой из него сержант? Я буду за двоих, я могу командовать хоть взводом, хоть полком. Смирнов подошел вплотную. Мальчик, ты хозяйством своим научись командовать, когда ему лечь, когда встать. Потом поучись 5 лет в военном училище. Значит, если хрен стоит, то в училище не возьмут. Молчать! Забирай с собой этого полудохлого и катитесь отсюда ко всем чертям. Валетов не скрывал радости от того, что его выпускают и отправляют в учебку, да еще и с Лехой. Пусть химиком, какая разница. С таким приятелем ему будет легче служить. Лично знаком с генералом, разве плохо? Отбывающие в часть стояли напротив капитана, оформлявшего бумаги. Не скрывая улыбочки, Фрол нашептывал на ухо пригнувшегося к нему сибиряку. Со мной в камере пацан сидит. Говорят, что он 10 килограммов масла украл, но в это я не верю. Он волшебный. Как это? Чудной, значит. Дурачок, что ли? Ну, типа того. В части его обижают. Попроси, чтобы задержали здесь подольше. Ему тут лучше. Товарищ капитан. Чего? Подержите соседа Фрола подольше. Его в части обижают. Ему здесь лучше. Капитан перестал писать и задумался. Запросто. Держать, не отпускать. А если он еще расскажет, кто его обижает? Ему в санаторий надо. Ну-ну, может, тогда и в санаторий устроим. Ехать никуда не пришлось. За новобранцами, успевшими ознакомиться с современными реалиями гарнизонной губы, пришел маленький, ростом с фрола, сержант с двумя фуфайками под мышкой. Нагловатая, со вздернутым курносым носом, физиономия щеголяла ярко-красными губами, прямо как у девушки. Афганка, осветленная хлоркой, ладно сидела на крепком торсе, укороченные кирзовые сапоги сверкали, кепочка отутюжена, звездочка на лбу горит, почти как у Пушкина, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Но то про царевну-лебедь сказано. Сержант Никодимов, так он представился капитану, оценил кроссовки Валетова долгим жадным взглядом. «Надевайте тулупы и шагом марш за сержантом!» — скомандовал капитан. «А как же джинсы?» Фролу было жаль штаны, замененные на старую форму. «Гражданку носить в части не положено». Фуфайка на Простакова не полезла, пришлось нести в руках. Фрол же, надев свою, сразу в ней затерялся основательно, без какой бы то ни было маскировки. Просто получилась ходячая фуфайка с головой. «А другого размера нет», — недовольно проворчал он. «Я в ней, как пугало огородное». «Ничего, ничего. Солдат должен вызывать чувство паники у противника». «Так прежде чем я окажусь лицом к лицу с противником, я всю российскую армию распугаю». Капитан остановился, задумавшись, и глубокомысленно произнес. «Нашу армию таким не напугаешь, она и не к такому привычная».